Ох, блин, прижав ладони к лицу, я с усилием потер пальцами закрытые веки. Нужно срочно тащить сюда Алаю, а то кроме Кирина и меня, нормальных в этом доме больше нет. Пф, раздалось от двери. Это ты-то нормальный, глупый лис. Более чем, гордо ответил я, взглянув на стоящую на пороге Кири в ночной пижаме. Может быть и правда дверь между комнатами сделать. Ну, лет через 10, немного смутилась она, выходя из комнаты. Жду тебя на кухне. Будем тестировать нового повара. Кио, позвал я, беря в руку все еще кайфующую фею. Да-да, мастер. Голос сестренки раздался из шкафа. Ты что там делаешь? Прищурился я. Хотя нет, не отвечай. Лучше скажи, во сколько встает Кири? Бы без 10:06, мастер. Разбудишь меня завтра без 15. Попросил ее. Да, мастер. Хира. Но зачем? Дверца шкафа приоткрылась и показалась озадаченная моська сестренки. Хочу немного подшутить, улыбнулся я. Только Кири не говори, хорошо. Да, мастер. В ванной я первым делом сунул Кура под струю холодной воды, чтобы помыть и привести в чувство. Эх, наивная душа. Постоянно забываю, с кем имею дело. Мало того, что она запищала от восторга и с криком топит. Провалилась в нирвану окончательно, так еще и без того откровенная ночнушка намокла, облепив маленькое, но очень красивое тельце. Подумав, что только простудившейся феи мне тут не хватало, я принялся снимать с нее мокрую тряпочку, чтобы завернуть в полотенце. «Пацан, ты сеструху не вид». И, как всегда в самый неподходящий момент, в ванну влетела Шира. «Ау, кахарем, я это, в другой ванной умоюсь». И стоило ей вылететь в коридор, как на весь этаж раздался крик. «Хира насилует Кура. Привяжу ее к рюкзаку и заставлю весь день брелок изображать», пробормотал я, аккуратно заворачивая черную фею в небольшое пушистое полотенце. Кухня на втором этаже встретила меня весьма странной картиной. Кирина и Кио, сидевшие за столом, полными подозрения взглядами гипнотизировали стоящие перед ними тарелки с супом. А рядом со скромной улыбкой и сковородкой в маленьких ручках переминалась Пан. Подойдя к столу, я сел за свое обычное место и обвел всех присутствующих вопросительным взглядом. Мне ничего не сказали, только Кири почему-то косилась то на разделочный стол, то на сковороду в ручках нашей кухарки. Пожав плечами, я взялся за ложку и заглянул в собственную тарелку. Суп как суп, только цвет немного странный, коричневатый с алыми разводами. И консистенция как у жидковатого пюре. Я в той жизни часто в одной кафешке заказывал грибной крем-суп. Так вот этот был на него сильно похож. Ну, приятного, что ли? Пробормотал, загребая первую ложку пюре и отправляю ее в рот. Хаем, неплохо. Вкус странный, но определенно приятный. А вы чего не едите? Мы пришли чуть раньше, ответила Кири. Эта слуга видела, из чего оно состоит, тихо пробормотала Кио. Но эта слуга ничего не может сделать. Кахахаем, прервал ее Пан, строгим взглядом смотрящий на сестренку. Пока все не съедите, из-за стола не встанете. Даже так, выгнул я бровь, изучающе глядя на маленькую повариху. А вчера ты не казалась такой уверенной. Суть моей жизни – накормить всех, посетивших эту кухню, хозяин, уверенно ответила Пан. Никто не уйдет от меня голодным. Последние слова были сказаны вроде бы все тем же голосом, но было в них что-то такое, отчего по коже побежали мурашки, а затылок отчаянно принялась нализывать вдруг проснувшаяся интуиция. Впрочем, это повар. Какое еще у нее может быть предназначение? Я загреб вторую ложку и безмятежно отправил ее в рот. «Да ешьте вы, это вкусно», — сказал Кио и Кири. «Хираа», — дрожащим голосом ответила последняя, тыча пальцем в сторону моей тарелки. Опустив взгляд, увидел, как поверхность супа пошла рябью, сформировав нечто, похожее на изображение сильно деформированного лица. «Смертный», — прошипело лицо. «Склонись, и мы завоюем мир». Я вопросительно взглянул на Пан. Безвредный побочный эффект из-за одного специфичного ингредиента, с милой улыбкой ответила рыжая повариха и махнула сковородкой. Из моего супа вверх поднялось облачко серо-зеленого дыма с той самой рожей и с потусторонним криком «Отомщу!» рассеялось где-то под потолком. «Видите, хозяин, совершенно безобидно». Я покосился на бледную Кирина, на что-то бормочущую Кио и, вновь пожав плечами, продолжил есть. «Ну а что? Супчик вкусный, опасности там быть не может по определению, так как пан преданная слуга, а что до странных ингредиентов. Китайцы и разные индейцы-пигмейцы в моем родном мире еще и не такое жрали. Помнится, я как-то пробовал сырых червей, откормленных на крахмале. Прикольно было, хоть и немного противно. Кстати, ягодный морс потом усиленно предлагал мне продать душу за силу бога. Я попросил пан сделать мне еще отдельную коробочку с перекусом. Вечером угощу Сакуру. Хе-хе-хе. Надо от нее избавиться. Это было первое, что я услышал от Кири, когда мы вышли за ворота поместья. От кого? Не понял я. Эта слуга согласна, кивнула Кио. Да от кого? Возмутился я уже громче. От пан, что ли? Да. Хором ответили они. Нет. Твердо пресек их поползновение. Запрещаю. Категорически. Почему? Кири посмотрела на меня как на дебила. Она классно готовит. Тишина. Идем по улочке. Я греюсь в лучах утреннего солнышка. Девушки переваривают заявление. Но, мастер, осторожно попыталась возразить Кио. Она. Ее готовка, ненормальная. Она съедобная. И вкусная. Пожал я плечами. Что еще нужно? Мастер, мы как раз шли по какому-то скверику, и сестренка, выйдя чуть вперед, резко остановилась и посмотрела на меня жалостливым взглядом, в котором явно читались слезы. Хираа, повторила ее маневр Кирина. Мы не хотим. А это они протянули уже хором, делая большие жалобные глазки. Проходивший в этот момент мимо мужик споткнулся и чуть не разбил себе нос об асфальт, а какая-то тетка откровенно заржала и показала моим девушкам большой палец. Это наглый плагиат моего стиля, проворчал я, укоризненно посмотрев на Кио. И я понимаю, Кири, но ты, сестренка, у этой слуги не осталось выбора, грустно отвернулась она. Ладно, пойдем на компромисс, вздохнул и, взяв девушек под руки, повел дальше в сторону школы. Пан я убирать не намерен, ее готовка открывает слишком большой простор для троллинга, но творить она будет только в одной определенной кухне. Не хотите у нее есть, просто не ходите туда. Кстати, а почему вы тогда банально не сбежали? Сбежишь тут, отвернулась Кири. Мастер, грустно ответила сестренка. Пан, она, просто монстр, но только в пределах кухни, как я в пределах особняка, но намного сильнее. Вот что значит ее плавающий уровень осенило меня. Тогда понятно. Значит, ее с кухни вообще лучше не выпускать. В целом, девушек такой расклад устроил. Конечно же, я не сообщил им, что буду столоваться исключительно у пан. И конечно же они, как любящая сестренка и порядочная невеста, вряд ли будут завтракать отдельно от меня. Хе-хе-хе. До школы добрались без происшествий. Помахали ручками Кио, которая отправилась в городскую администрацию узнавать, что там с оформлением нашего поместья в качестве гостиницы, и потопали на уроки, которые опять были скучны до безобразия. Но я нашел решение. Минус 10 тысяч условных единиц со счета, и в моем школьном портфеле материализуется небольшая, с ладонь взрослого человека, книжка в твердом переплете, толщиной страниц в 200, желтоватая бумага, серая обложка без рисунков и надписи, пришитая к переплету красная ленточка-закладка и серебряный замочек без отверстий, зато с небольшим овалом, как раз под размер подушечки большого пальца. Стильненько. И, главное, учителя не прикопаются, это не манга, не журнальчик, а обычный блокнот-ежедневник. И открывать такой им нельзя будет, это личный дневник и информация там сугубо конфиденциальная. Хе-хе-хе. Выполнив задание мисс Шики, быстро сдал работу ей на стол и, пока все остальные корпели над выведением буквок и цифр, с головой зарылся в введение в руническую магию. Начать решил именно с этой книженцы и не только потому, что она одна из самых дешевых, но и из-за банальной логики. Я ведь вообще ничего не знаю, а круги призыва, моя основная специальность как мастера слуг, строится именно на рунной магии. Так что смысла лезть в более продвинутые учебники не видел. За время уроков до большой перемены успел осилить только страниц 20. И не потому, что я так медленно читаю, а потому, что книжка оказалась с заковыркой. На первой странице было введение в тему, которая объясняла, что такое вообще руны, и как их правильно наносить и активировать. Оказалось, что есть три подхода к работе с ними. Первый – это нанесение обычными материалами, а потом запитка узора магии для активации. Второй – это выведение рун сразу магическими чернилами, насыщенными маной. Тогда они активируются после окончания начертания. И третий, самый сложный, это выжигание рун сразу с помощью маны. При этом третьему способу абсолютно не важно, где ты рисуешь руны, хоть на воздухе. Главное, это правильно представлять их себе и филигранно контролировать магический поток, который будет выходить из тела и складываться в этот самый рунический рисунок. Когда я во всем этом разобрался, то попытался пролистать учебник, чтобы посмотреть, что там дольше и, чего греха таить, сразу попробовать третий способ. Вот только эта книжка просто не открылась. Страницы словно слиплись и не давали мне посмотреть что-то еще, кроме первого разворота, идущего сразу за введением. Там описывалась одна из простых рун, способы и места ее применения, особенности, история. В общем, на двух небольших страницах поместилась просто тонна информации очень-очень мелким шрифтом. И пока я все это не прочитал, не заучил на зубок и не выполнил идеальное начертание этой руны в чистой тетрадке, книжка следующую страницу мне тупо не открыла. Вот такая вот защита от дурака. Хочешь учить, будь добр следовать четкой программе, дабы не накосячить где не надо из-за излишнего любопытства. На перекус мы с Кирина ушли на ту самую лавочку в саду школы, где впервые нормально поговорили. Эх, было-то это всего в прошлую пятницу, а кажется, что полгода прошло. Хотя, учитывая, что мы по неделе субъективного времени в данжах торчим, то такое ощущение вполне оправдано. Вот только не успели мы нормально усесться, как сквозь кусты к нам вышла очень злая и взъерошенная Хикариёра. «Свободно!» – буркнула она и, не дожидаясь ответа, села по правую от меня руку, с другой стороны от Кирина. «И чем же мы обязаны явлению аж целого президента студсовета?» – поинтересовался я. «Отстань, Арисова!» – огрызнулась она. «Или взорвусь нахрен. А этого, поверь, никто не хочет». «Пф», фыркнул я и хитро прищурился. «Есть у меня тут одно проверенное средство. 100% снятие напряжения, без ПМС и последствий через 9 месяцев. Интересует». Хикари хмуро посмотрела мне в глаза, сжимая свою коробку для обеда, завернутую в голубенькую ткань, которая уже начала потихоньку тлеть под ее пальцами. Выдохнув, девочка кивнула. «Давай сюда свое средство». «На», широко улыбнулся я, активируя вторую форму и выпуская сразу оба хвоста. Один положил ей на колени, а вторым приобнял за плечи. Сначала алая роза клана Инузу на несколько секунд впала в оцепенение, а после на минут на 10 пропала для общества, со счастливой физиономией играясь с моим мехом. Ну а мыскири, которая тоже меня потискала за ушки, в это время спокойно поели и немного поболтали. А потом Хикари наконец пришла в себя, потому что я убрал хвосты, отключив вторую форму, и печально вздохнула. «Полегчало», — уточнил у нее. «Угу», — ответила она, открывая коробочку с едой. «А теперь рассказывай, что стряслось», — потребовала Кири. «Мать моя стряслась», — дернула щекой Хикари. «Сидит сейчас в кабинете студсовета и крутит записи с камеры в вашем классе. И чуть ли экран не облизывает. Мда, это клиника». Интуиция согласно лизнула мой затылок. Глава 17. С Хикари мы просидели до самого конца большой перемены. Дела не обсуждали, просто болтали как школьники. Девочки обсуждали какие-то фильмы и актеров, просвещали меня, такого безграмотного, просто немного шутили. Я даже угостил Хикари компотиком от пан. Только она с визгом бросила кружку на траву, когда ее содержимое потянулось к ней с потусторонним воем кровь девственницы. После этого мне, правда, пришлось немного попрыгать от президента по кустам, но ее рожа в тот момент того стоила. Вернувшись в класс, я снова быстро выполнил задание и покосился на камеру в углу над дверью. Раньше как-то не обращал на нее внимания, по привычке со старой жизни считая такие штуки неработающей бутафорией для галочки. А тут, надо же, все вполне пашет, да еще и студсовет имеет к ним доступ. Или не имеет, и это просто хоп влезло в школьную сеть. Мысли по цепочке сами собой соскользнули на ситуацию с этой женщиной. И там, все сложно. Она красивая, это не отнять. И довольно сильная. Причем не только личной силой, но и опытом, связями и просто знаниями о реалиях сообщества Зазеркалья. Довольно ценный союзник, если так посмотреть, которого у меня есть возможность заполучить буквально за бесценок. С другой стороны, ее наклонности пугают, а характер и отношение к окружающим заставляют судорожно напоминать себе, что девушек по лицу не бьют. И судя по полученной от Хикари характеристике, так просто я от ее матери не отделаюсь. Пусть приглашение в поместье и было сделано только на это воскресенье, к которому я надеялся призвать еще пару слуг и немного увеличить общую боевую мощь отряда, но припереться она вполне могла намного раньше, ведь ей этого никто не запрещал. Интересно, Кио хватит дури под бафом особняка выкинуть ее за ворота? Что-то я, честно говоря, сомневаюсь. Сейчас сестренка, являясь нашей сильнейшей боевой единицей, тянет максимум на героический уровень без бафов. Я недавно помолился Гее, порылся в справке системы и таки нашел весьма условную сравнительную таблицу характеристик и рангов. Получается, что мифический уровень Хауп соответствует диапазону 1-2 сотен единиц в профильных характеристиках. Кио под всеми бафами сможет разогнаться хорошо, если на двукратное усиление, что равно 150-160 единицам в силе и ловкости. Минус дневной дебаф вампира в 20%. Минус ее неопытность в сражениях против одного из лучших боевиков одной из великих семей, да еще и мага-огневика, которая наверняка тоже может чем-нибудь бафнуться, увеличивая и без того огромный разрыв в характеристиках. Эх, боюсь, сейчас при прямом столкновении в режиме спарринга Хауп просто вытрет нами всеми пол. Конечно, если мы будем выкладываться на все 100 в формате смертельной битвы, то есть неплохой шанс ее прикончить, но еще больший шанс при этом потерять кого-то из немногочисленного отряда. А на это я пойти не готов. Как и на последующую конфронтацию с семьей Инузу и ее сателлитами, которые вполне могут пойти на принцип и уничтожить нас, несмотря на покровительство Геи. Ведь она гарантирует лишь ответную кару, но никак не препятствует самому нападению, а в наличии у них достаточных для этого ресурсов я не сомневаюсь. Тут хватит и пары тройки бойцов мифического ранга, пусть и уступающих Хауп в мастерстве, или какого-нибудь магического ядрин-батона, что более вероятно. Встанут на горку за городом, проведут ритуал и кинут в поместье огненный шар размером с хороший метеор. Лично я бы так и сделал. А ведь есть еще и технические средства поражения, те же ракеты и пулеметы. Сомневаюсь, что мой домик в данный момент выдержит попадание того же томагавка или его аналога. Эх, политика, это не мое, пробормотал я, взъерошивая волосы и залезая в магазин. Нужно укреплять рубежи. Учебник для тренировки я себе нашел, почесав собственную хотелку. Теперь стоило задуматься о безопасности и нормальном усилении. Времени у меня, если все будет нормально, до воскресенья. Конечно, в идеале дело не стоит доводить до конфронтации, и самым действенным выходом будет банально сделать Хауп своим контрактором с условием полного подчинения по форме моих слуг. И даже ее магические контракты с семьей Инузу тут не особая помеха. Это все лечится либо ее первым желанием, либо каким-нибудь артефактом из магазина по типу незабвенного рулбрейкера одной древнегреческой полубогини. Кстати, он там был, но, зараза такая, кусался по цене. Сильно кусался. Сейчас мне нужно что-то более дешевое и сердитое на усиление отряда и защиты поместья. Так, фильтры, поиск. Угу. Свиток призыва случайного слуги лечащей специальности, 15000 U. Свиток призыва случайного слуги магически фортификационной специальности, 25000 U. Свиток призыва случайного слуги совращающей специальности, 100 U. Генератор стационарного защитного поля, магический, по скидочке, бери не пожалеешь, 50000 U. Блокиратор зазеркалья, магический, настраиваемый, 50000 U. Стационарная защитная лучевая турель среднего класса, техническая, 25000 U. Генератор питания на холодном синтезе для стационарных систем защиты, технический, универсальный, 50000 U. Блин, дайте всего по две, а лучше по три. Ну, третий номер могу обеспечить, хоть в питерном размере. Третий, кака, упс, а это как тут оказалось? Не, такого нам не надо. Поздно. В моем школьном портфеле что-то едва слышно звякнуло. Осторожно заглянув внутрь, я с оторопью увидел 5 небольших, раза в 4 меньше обычных, свитка розового цвета. Мда, выйдем из школы, сожгу где-нибудь тихонько. Эй, это подарок богине, не смей. А куда мне эту хрень использовать? Итак, полный дом странных баб, а тут 5 не только странных, но и откровенно бесполезных. А с чего ты решил, что там будут именно бабы? Не бабы, мужики-совратители. Сжечь ересь. На кончиках пальцев сами собой зажглись крохотные огоньки лисьего огня. «Стой! Там девушки, девушки! Обещаю! И потом, это целых 5 халявных слуг. И пусть специализация специфичная, но и как бойцы при прокачке они могут тоже быть использованы. Подумай, если самому не нужны, так хоть подаришь кому-нибудь. Хм». Уже запущенная в сумку рука остановилась, а огоньки нерешительно колебались в 3 миллиметрах от цилиндриков свитков. Немного подумав, я все же потушил пламя и, коснувшись свитков, отправил их в инвентарь, в самый дальний угол. Все это, конечно, дико подозрительно и сильно смахивает на банальный стёб от богини, но, даже выданные в шутку и со столь странной специализацией, они все равно оставались свитками призыва слуг. Но использовать я их, конечно же, не буду. Ну, разве что один, на пробу. Выбросив из головы очередную не очень удачную шутку своей покровительницы, достал из сумки калькулятор и в очередной раз напомнил себе купить нормальные смартфоны. Итак, у меня на счету 10 тысяч, с хвостиком. Считаем расходы. Хило нужно брать в первую очередь. Обнуление, это хорошо, но жрет оно половину запаса маны и требует физического контакта. Слишком уж ограниченная способность, хоть и незаменимая в некоторых случаях, так как исцеляет все и сразу. Генератор, блокиратор, пару турелей, систему питания к ним, слугу фортификатора. Блин, реально нужно все. Но, 240 тысяч, и где мне столько благодати на все это взять? Гея, вместо Стёба могла бы и подкинуть чего-нибудь действительно полезного. Я тебе целых 5 слуг дала, а ты нос воротишь. Знаешь, сколько праны убила, скотина неблагодарная. Все, я обиделась. Жди божественной кары, смертный. Эх, вроде богиня, а все равно, женщина. Ладно, считаем дальше. 240 делим на оставшиеся, хм, 5 дней, считая сегодняшний. Получается 48 тысяч в сутки. Делим на 700 единиц, получаем их с одного заход на крыс и получаем нереальные 68 и кучу цифр после запятой. Грубо говоря, чтобы добиться идеального результата к воскресенью, нам нужно будет в день делать порядка 7-10 забегов по крысам. А на каждый мы тратим в среднем по 3 часа. 30 суток чистого гринда без учета перерывов на пожрать, поспать, поср, кхм, на естественные нужды. Физически, это возможно. Но морально, у нас тупо крыша съедет за такой 5-месячный марафон по данжам. ПТСР не спит, психдиспансер бдит. Я уже и так волнуюсь за Кири. Так что нужно брать более приземленный вариант. 20 забегов за вечер, которые превращаются почти в 4 суток жизни в данже, включая сон, еду и ванну. К счастью, инвентарь на 900 килограмм решает проблему кучи походного имущества, да и вернуться в поместье за припасами можно почти в любой момент. По итогу доход получается по 14 тысяч единиц в стуке, если брать чисто данж с крысами, то есть 70 за 5 суток. Плюс, десятка уже есть. Расчетный итог – 80 тысяч. 15 за слугу лекаря, 4,5 за его раскачку, и полтинник за генератор защитного поля. Вот и все, что я смогу купить. Но, 10,5 в остатке. За первое прохождение ям дали десятку. Там еще 9 нетронутых данжей. Если провести аналогию, то это 90 тысяч халявных уешек. А это, раскачанный до десятки фортификатор и блокиратор зазеркалья, я так понимаю, он никому не дает пролезть к нам с той стороны. Куда пустить гипотетические оставшиеся 20 штук благодати? Думаю, на призыв и раскачку еще одной случайной слуги. Нафига так много? Штука в том, что контракторы могут ходить в данжи отдельно от меня. Правда, инвентаря у них нет, но это поправляется специальными пространственными артефактами из магазина, куда и будут собирать сферы с энергией благодати. Так вот, почему бы не пользоваться этим преимуществом? Создам для Кирина, а в перспективе и Алаи, отдельный отряд слуг, с которым она будет гонять параллельно со мной. Двойной профит. Еще раз пробежав взглядом по расчетам на бумажке, удовлетворенно выдохнул и вытянул под столом ноги. «Это будет адская неделька», – пробормотал, глядя на что-то объясняющую у доски мисс Шики, смысл слов которой благополучно пролетал мимо моего сознания. Закончились занятия, и в половине третьего мы втроем уже проходили через ворота Дадзё семьи Мей. На этот раз Сакура не пришла за Кирина в школу, а встретила нас сразу на пороге поместья, уже в тренировочном кимоно. «Ну что, молодежь, готовы к постижению пути воина?» — улыбнулась женщина. «Готовы, а мудрохитрый учитель», — торжественно произнес я с глубоким поклоном. «Да продлит Гея ваши годы и позволит времени и дальше серебрить волосы отметинами пережитых лет». «Ох, Хира, ты меня смущаешь», — в ласковом голосе Сакуры послышалось хорошо замаскированное ехидство. «Кстати, душ до сих пор на ремонте, так что прибереги свои речи для девочек, которые будут, мастер». Немного некультурно перебила речь женщины Киё, смотрящая на меня горящими глазами. «Эта слуга сегодня будет тренироваться с мастером. Мне и дома этого хватает», — пробормотала Кири в ответ на мой умоляющий взгляд и бочком свалила в особняк Мей. «Если старик Гинта разве?» Попытался переложить я ответственность, но рядом буквально из воздуха возник упомянутый глава семьи. «Разрешаю», — торжественно заявил он с ехидной улыбкой. «Молодому поколению будет полезно посмотреть на тренировку такого дарования, как Киёхиме». А потом они вместе с Алоэ потрут Хиро спинку, радостно захлопала в ладошки Сакура. «Мастер». Киё начала тяжело дышать, краснея и закатывая глаза. «Мыться вместе с мастером. В одной воде. И кабинке. Сакура, я мило улыбнулся матери Кирина. А я тут тебе гостинец принес от нашего нового повара. И очень хочу, чтобы ты его непременно оценила. Хаэм». Хитро прищурилась женщина, явно выискивая подвох. Вот только информации у нее недостаточно, хе-хе-хе. Что ж, я с удовольствием и полной самоотдачей исполню твою просьбу, в обмен на небольшую услугу. Слушаю. Потрешь мне спинку. Мне оставалось только закатить глаза и молча кивнуть. Все равно ведь своего добьется. Урок прошел практически так же, как и предыдущий. Построение, разминка, отработка приемов под руководством Шиши, потом полоса препятствий, перерыв. Спарринг с Алоэ, снова отработка приемов и снова спарринг. А потом пришли сестренка с дедом и Киё устроила показательный спарринг с Шиши. Ничего особенного они не использовали, лишь собственное тело, но зато зрелище было завораживающее. Причем инструктор вполне успешно противостояла моей слуге, хотя и было видно, что уступает ей в грубой силе. Мы с Алоэ восприняли происходящее более-менее спокойно, зато вот остальные девочки буквально пищали от восторга, хоть и тихо, чтобы не сбивать настрой спаррингующихся. После этого своеобразного шоу тренировка была закончена и начался очередной виток ада. «Сестренка», — сказал я, грустно глядя на счастливую мордашку Киё, намыливающей мне голову, — «ты должна была бороться с этим, а не примкнуть, мастер». Глупо улыбалась она, глядя на меня безумно блестящими глазами. «Хира», — раздался рядом тихий голосок подкравшейся Алоэ. «Душ». «Мастер», — безумие во взгляде Киё прогрессировало. «Ну и кого же ты выберешь?» — хихикнула моющаяся чуть в сторонке Сакура под дружный смех остальных девочек. «Любимую сестренку или влюбленную сиротку?» «Хира». Алоэ взяла меня за левую руку и потянула к одной из душевых. И голос у нее был тихий и жалобный. «Мастер». Киё, бросив на соперницу испепеляющий взгляд, потянула уже за другую руку в другую кабинку. «Так, нужно срочно принимать меры. Выпускаю ушки и хвост. Шерсть моментально намокает, ушки прижимаются к голове, а глазки делаются печальные-печальные. Стиль мокрой няшки. Плюс 500 к овальности. Плюс 1000 к давлению на жалость. Сестренки, пустить слезу, похлопать ресничками и вяло шевельнуть мокрыми хвостами. Я не могу выбрать. Пойдемте все вместе. Пожалуйста. Крит, крит, крит, крит, крит, крит». По спине пробежали коготки паникующей интуиции, которая не могла взобраться по мыльной коже, чтобы выразить в затылке всю глубину той ямы, которую я только что себе вырыл. «Идем, в душ, вместе». Раздались со всех сторон нестройные голоса маленьких зомби. «Божья кара, мамочки, мда, это было что-то», — задумчиво проговорила Сакура, развалившись на диванчике в халате и с полотенцем на голове. «Больше так не делай», — хмуро взглянула на меня Шиши. «Это слишком опасно». «Да пока не особо», — безмятежно махнула рукой Сакура. «Но вот будь они все лет на 6 старше, боюсь, Хира как порядочному мальчику пришлось бы брать в жены весь личный состав наших воспитанниц. Ну и двух старушек до кучи». «Ты уже жената», — хмыкнула Шиши. Я только печально вздохнул. «Не доказывать же им, что все произошедшие — происки одной бесстыжей и мстительной богини. Кстати, о мести. Сакура, я тут вспомнил, что обещал тебе обед от нашего нового повара». С милой улыбкой достаю из инвентаря коробочку с едой и термос. «Прошу, Шиши, тоже угощайся». Маст. В этот момент в комнату отдыха вошли Кио с Лаей, но сестренка замолчала на полуслове и застыла, занеся ногу над порогом и вцепившись рукой в плечо старшей ученицы. Взгляд моей слуги был прикован к коробочке. После секундной заминки она притянула к себе невозмутимую Алаю, прижала ее к груди и спиной вперед скрылась из виду. Мда, кажется, у сестренки моральная травма. Чего это она? Маневр Киохими не скрылся от Шиши, которая перевела на меня подозрительный взгляд. Да так, широко и открыто улыбнулся я, невольно выпуская хвостик и начиная им махать из стороны в сторону. Не обращайте внимания. Сакура с улыбкой открыла коробочку. С диким, меняющим интонации и громкость писком из коробочки вверх потянулись белые склизкие макароны. «А-а-а-а-а-омин!» — вторил им Хорти в телек. Хлоп. Сакура резко накрыла коробку крышкой и с силой ее прижала. «Че? Что это?» На меня уставилась пара круглых глаз. Паста и хвостиком мах-мах. Пока они в тихом шоке, наливаю из термоса в три кружки. Беру свою и с демонстративным блаженством вдыхаю чуть сладковатый запах. И компотик. «Отдай свою душу!» Раздается из кружки. «Кажется, я не голодна!» Побледневшая Шиши повторяет трюк старика Гинта с исчезновением. Хаем. Сакура задумчиво смотрит на чуть дрожащую крышку коробочки, из-под которой доносится хоровое пение, славящее Антихриста. «Приятного аппетита!» Желаю я, отпивая компотик. Глава 18. Неспешно захожу в просторную пещеру. Темно, сыро, воняет гнильем. Стены затянуты серой паутиной, на которой видны многочисленные старые коконы, а пол устлан ковром из человеческих костей и луж отвратительной зеленоватой слизи. Из дыры в дальней части комнаты с едва слышным щелканьем медленно выползал 10-метровый тарантул. 8 чуть горящих во тьме алых глаз остановились на мне, и тварь что-то негромко прошипела. «Ну, погнали!» Оскалился я, зажигая на хвосте зеленое пламя и посылая в паука 2 летающих кинжала. Шира со счастливым воплем впилась лезвиями в морду неповоротливого монстра, а тот в ответ плюнул в меня целым потоком липкой паутины. В первый наш заход такой плевок попал на Кио, и она весь бой потом изображала шелковый кокон. Я просто не успевал пережигать паутину. Вообще босс этого данжа довольно сложный. Он огромный, с толстым хитиновым панцирем, отменными рефлексами, сопротивлением к холоду и яду, да еще и плюется вот такой клейкой паутиной, которую потом хрен надерешь. Но у этого паука есть 2 фатальных минуса. Он буквально приклеен к своему месту и не может отойти от дальней стены зала. И он очень уязвим к огню. Так что в первом прохождении я в итоге убивал его практически в одиночку, так как лед Кири просто не работал, а Кио не могла выбраться из паутины. Ну а все последующие заходы, хорошенько обмозговав стратегию, я валил его в одну свою ушастую харю, пока остальные спокойно отдыхали у входа. Дело это было долгим и нудным, зато практически безопасным. Знай себе, сжигай паутинные снаряды лисьим пламенем и потихоньку ковыряй его морду летающими кинжалами и огнем. Как только кончалась мана, я просто отступал к своим, спокойно восстанавливался и шел ковырять этого гиганта дальше. Вот и сейчас, слив всю ману, я отскочил спиной вперед и, оказавшись в сыром каменном коридоре, быстро завернул за угол, чтобы босс случайно не доплюнул до нас паутиной. Первый раунд, зевнула Кирина, пристраиваясь у стены в спальном мешке, подбитом мехом, в этих чертовых пещерах было довольно холодно. «Сестренка, разбудишь к 5-му?» «Эта слуга разбудит», кивнула Кио, обеспокоенно меня осматривая на наличие ранений. «Спи». Впрочем, Кири уже вырубилась. Девочка сильно уступала нам по выносливости, потому поддерживать заданный темп ей было тяжело. Каждый удобный случай она использовала для того, чтобы немного поспать или перекусить. А учитывая, что это был последний на сегодня заход и в данжах мы торчим уже. Блин, а сколько? Сам со счета сбился. Кажется, 3 или 4 суток субъективного времени. Вздохнув, пристроился под бок севшей у стены Кио и прикрыл глаза. Мана будет восстанавливаться еще около часа, так что есть время перевести дыхание и немного подремать. Хорошо, хоть босс не обладает никакой регенерацией, просто очень жирный и большая часть времени прохождения этого данжа приходится именно на его убиение. Обычных паучков, которые ползают по местным тоннелям, мы изничтожаем под ноль буквально за пару часов. Хира, негромко позвала меня Кио, поглаживая по голове меж лисьих ушек. Приоткрыл я глаз. Это слуга, Очень преданно своему мастеру, Киёхими осторожно опустила свое лицо и зарылась носом мне в волосы. «А, мастер, Хира!» Я открыл второй глаз и, коротко вздохнув, обнял ее за талию. «Сестренка, к чему такие вопросы? У мастера все больше слуг и подруг. Все больше красивых девушек кружится вокруг мастера. Это слуга. Я боюсь, что однажды, стану не нужна. Киё, я чуть привстал и повернулся так, чтобы заглянуть ей прямо в лицо. Ты со мной с самого первого дня в этом мире. Постоянно рядом, помогаешь и поддерживаешь. В любом сражении ты всегда передо мной, принимая удары. В любых переговорах ты всегда за спиной, советуя и ободряя. Да, я буду продолжать призывать слуг и искать союзников. Да, кто-то может быть окажется сильнее, быстрее, умнее или талантливее тебя. Но, это будет кто-то другой. Друг, девушка, союзник. Но никак не моя любимая сестренка. Мы появились в этом мире вместе. И вместе из него уйдем. Хира. Она грустно отвела взгляд, в котором блеснули слезы. Я вряд ли смогу дожить, до конца. Я слуга. И когда-нибудь я приму вместо тебя смертельный удар. Возможно, так оно и будет, серьезно кивнул я. И тогда либо меня убьют следующим ударом, либо я выживу, и призову тебя снова. Я узнавал у Геи. Такая возможность есть. Даже несколько способов, в зависимости от того, что будет более доступно. Так что, сестренка, как я и говорил, мы пришли в этот мир вместе, вместе из него и уйдем. Я аккуратно поцеловал уже не сдерживающую слезы девушку в лобик. Хира, окончательно заревела Киё, прижав меня к себя и заливая слезами. Пришлось обнимать ее хвостами и успокаивать. Маастиейр, раздался у меня на плече еще один всхлип и к щеке прижалась Кура. Блин, пацан, развели тут сырость, проворчала Шира откуда-то из-за спины, тоже подозрительно хлюпая носом. Стоило только уснуть и сразу рев подняли, со вздохом села рядом Кирина, обняв нас с обоих сбоку. Киё, ну хватит, он все правильно сказал, тебя никто и никогда не заменит, и для меня ты тоже, шмык, всегда будешь, любимой сестренкой. Кирина, теперь уже Киё стиснула нас с обоих в железных обнимашках. Ты хорошая, и Кура тоже, шмык, а Шира я прихлопну. Эй, Пф, не удержался я, устраиваясь поудобнее в теплых, хоть и немного мокрых, объятиях девушек. Ну так что, мы все решили. Нет, кое-как уняв слезы, шмыгнула носом сестренка. Остался главный вопрос. Кирина, Кура, да, кивнула феечка, чуть успокоившись, но продолжая обнимать мою щеку. Угу, согласилась непонятно с чем Кири. Вы о чем? Подозрительно посмотрел я на них, ощущая уже обнюхивающую мою шею интуицию. Кто лишит мастера девственности? Выпалила моя любимая сестренка. Хорошо у меня руки были заняты, иначе я бы пробил себе лоб фейспалмом. Полетела-ка я отсюда, тихо пропищала Шира. Держись, пацан. Просто, держись. Вы по-другому эту эмоциональную сцену закончить не могли. Возмутился я. Ничего ты не понимаешь, глупый лис, вздохнула Кири и, устроившись поудобней, обвела нас взглядом чуть красноватых от недосыпа и слез глаз. Предлагаю решить этот вопрос сейчас раз и навсегда. У меня есть вариант. Подняла ручку Кура. А давайте все вместе. В смысле? Возмутился я, ощущая, как ситуация плавно переходит в разряд ну совсем того. Вы это прямо сейчас и при мне собрались обсуждать. А мое мнение? А случайные обстоятельства? Эта слуга устранит любые случайные обстоятельства. От полыхнувшего в глазах к ее пламени безумия у меня прошел мороз по коже. А свое мнение, глупый лис, ты уже высказал, хитро улыбнулась Кирина. Так что когда Хира подрастет, Кура буквально вжалась в мою щеку, едва слышно мурча. Мы вчетвером закроемся в его комнате и будем шалить всю ночь, а лучше пару ночей, или суток, или недельку. Но первой будет Киё, серьезно заявила Кирина. Потом я, потом Кура. В порядке морального старшинства. Эта слуга проконтролирует всех возможных конкуренток, хмуро кивнула сестренка. Ни шагу от мастера. Кто-то всегда должен быть с ним рядом и беречь его девственность до ночи трех. Да, согласилась с ней Кири. Обязательно. Пискнула Кура. Гея, дай мне сил и терпения, простонал я. Хрен могу в попу дать, хочешь, мда, уважаемая вселенная, если ты меня слышишь, подай, пожалуйста, знак, где именно я совершил в своей прошлой жизни настолько тяжкий грех. Думаю, 13 лет будет самое оно. Продолжалось тем временем обсуждение. Нет, 14 по закону нашей страны. Как раз свадьба и первая брачная ночь. Может, им мужские трусы верности в лут подкинуть? А, ой, да пошло оно все. Я закрыл глаза и сосредоточился на восстановлении маны. Меня там гигантский тарантул-людоед ждет. С ним общаться легче и куда безопасней. Вывалившись из данжа, я чуть не налетел носом на Хахаки. Зеркало перехода все так же стояло во внутреннем дворике, и наш уборщик Цукамагами немного меланхолично его подметал метлой. Мда, довольно сюрная картина, если знать истинную сущность этого невысокого паренька в одежде жреца. Хозяин, тут же поклонился Хахаки, перехватывая метлу на манер ружья караульного. За время вашего отсутствия происшествий не было. Угу, замечательно, пробормотал я, устало сжигая на одежде пучок паутины и поворачиваясь к сестренке. Кио, мыться, ужин и в кроватку. Да-да, мастер, сейчас все будет, тут же ответила она, испаряясь телепортом. А как же твоя любимая еда от пан? Вымученно улыбнулась Кирина. Так весь поход ею питался, отмахнулся я, направляясь в особняк. Хочется чего-нибудь от сестренки. В комнату не пошел, направившись сразу в ближайшую ванную на первом этаже. И был полностью прав, Кио уже приготовила воду, полотенце и сменную одежду. Хорошо иметь любящего человека с локальным телепортом и сверхъестественной выносливостью. Долго скреб себя в душе, пытаясь избавиться от запаха разлагающегося мяса и паленого хитина, въевшегося в кожу после логова пауков. Но шум воды не смог скрыть от чуткого слуха звук открывающейся двери. Удивленно высунувшись из душевой кабинки, увидел немного смущенную Кири, прикрывающуюся небольшим полотенчиком. «Шо, опять?» Выпучил я глазики. Растерялась девочка. «В смысле? Да мне дадут когда-нибудь в душ сходить спокойно». Кири на пару секунд сверлила меня взглядом, видимо переваривая заявление, после чего фыркнула и уверенно направилась ко мне. «Не дадут. Смирись и разворачивайся, я тебе спинку потру. Угу». Потерла. А потом еще и в ванну затащила, где села напротив, блаженно вытянув ножки в мою сторону. «Что?» — выгнула бровку девочка, поняв, что я ее откровенно разглядываю. «Там еще и смотреть-то ни на что. Сексуальное воспитание в этой стране начинается слишком рано», — сокрушенно прикрыл я глаза рукой. «Тебе 6 лет, а ты уже всерьез планируешь свой первый раз. Уж не знаю, как в твоем прошлом мире», — пробурчала Кири, «но в нашем, если ты не заметил, жуткий напряг с мужским полом, а уж с адекватными его представителями, тем более. Мой ментальный возраст позволяет осознавать это все на уровне зрелого взрослого человека и готовить соответствующие контрмеры. Кажется, мы об этом говорили уже, и не один раз. Да, но я все равно поражаюсь», — покачал головой, глядя в ее холодные голубые глаза, слишком холодные для маленькой девочки. «Тот разговор, вы на полном серьезе собрались переспать со мной сразу втроем? Кио на эту тему точно шутить не будет», — чуть улыбнулась она, обнимая себя за плечи. «Кура», — тихо хихикнула, — «она вообще на все согласна, лишь бы с любимым мастером. Их фанатизм меня порой пугает. Такими уж их создали». Я расслабленно откинулся назад, взглянув на светло-синий потолок. «И иначе они жить не могут. Мне остается только постараться оправдать такое доверие и не пользоваться им слишком уж нагло». «Почему? Ты же сам сказал, что их для того и сотворили, чтобы любить и защищать своего мастера. Потому, дорогая моя», — вновь внимательно взглянул в ее глаза, — «что одно дело, когда они сами искренне служат, а другое, когда лишь по приказу. Во втором случае я буду чувствовать себя настоящим рабовладельцем, и от этого становится противно на душе, а юлить и манипулировать их искренней верой не противно». «А, глупый лис», — прищурилась она. «Ну, во-первых, это всяко лучше», — оскалился я в ответ. «А во-вторых, чаще всего они сами прекрасно понимают, что ими манипулируют, но не пытаются возражать или возмущаться. Как и ты, между прочим. Вот потому-то ты и глупый лис», — вздохнула Кири и вдруг подалась вперед. Одно слитное, плавное движение, и она уже лежала на мне, прижимаясь всем телом и дыша в шею. «Я полежу так немного, можно? Женщины сначала сделают, а потом спрашивают разрешение. Ужинали в тесном семейном кругу, я, Кио, Кири и Феи. Хахаки и Ниваба занимались приведением в порядок сада, что-то там с ручьем случилось, а пан, она творила, Я заказал на завтра 4 коробочки с особым. Попросил очень постараться, обедом. Для себя, для Сакуры, для Шиши. В этот раз инструктор от меня не убежит. Мухахаха. И для... Хуп. Передам ей через Хикари, сказав, что от Хира с любовью. А уже после, за традиционным чаем, я подвел итог сегодняшней вылазки. По 5 заходов в 2 новых данжа. Ставка та же, 700 уешек за пробег. В сумме, 7000. Плюс по 10 тысяч бонусных за первые прохождения. Общий итог, включая десятку, оставшуюся с того раза, 37 600 единиц. Кроме того, были еще и бонусные предметы. 2 свитка активации гена, зуб дракона и пространственный карман, небольшая поясная сумочка, обнуляющая вес и вмещающая 3 кубометра груза. Один из свитков и поясную сумку я отдал Кирина, а все остальное засунул в свой инвентарь до поры до времени. Вскрываю. Немного взволнованно спросила Кири. Ну да, кивнул я. Чего ждать? Девочка сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться, после чего сломала печать на свитке. Тот тут же рассыпался на синие огоньки, которые покрыли ее руки тонкой коркой голубого инея. Секунду ничего не происходило, после чего иней быстро пополз вверх по коже и одежде, пока не покрыл все тело девочки. Короткая вспышка холодного синего света, и все вернулось в норму. Как ощущение? Поинтересовался я. Немного, необычно, ответила Кирина, разглядывая собственные руки. Но мне нравится. Я хмыкнул и залез в ее статус. Посмотреть эффекты пробудившегося гена. Юки-Анна, в жилах этой девушки течет толика крови легендарных ледяных дев. Она никогда не замерзнет, какой бы мороз ни царил вокруг, а стужа будет подвластна ее воле. Талант разбавленная стылая кровь. Срок жизни продлен на 200 лет. Старение будет остановлено после достижения 20 лет. Иммунитет к холоду. Сопротивление к ядам. Трехкратное увеличение магического резерва. Талант зима близко. Плюс 25 к прочности создаваемого льда. 25 к потреблению маны при минусовой окружающей температуре. Особый навык управления морозом. Мда. Столько радости у Кири я вижу редко. Хотя тут есть от чего счастливо улыбиться, ведь она, когда подписывала контракт, думала, что вряд ли дотянет до его окончания и тупо умрет от старости намного раньше. А тут ей только что сообщили, что она проживет еще минимум 100 лет после окончания кабалы от Геи, да еще и не в виде старухи, а вполне себе вечной юной девушки. И это не считая остальных бонусов гена, которые тоже оказались очень и очень вкусными. Одно только трехкратное увеличение магического резерва чего стоило, а управление морозом, это вообще чит. Пока что, конечно, это слабенький навык, с помощью которого можно резко опустить температуру в небольшой области, но в перспективе Кирина может накрыть стужей целый город, за пару минут снизив там температуру до минус 100 по Цельсию. Погодное оружие прям какое-то. Пока Кири разбиралась в себе, я залез в магазин и сделал последнее важное дело на сегодня. Прикупил и активировал свиток призыва слуги лечащей специальности. Вспышка света на этот раз была не синей, а огненно-красной и отдавала почему-то жаром и стойким запахом паленой плоти. Когда через пару секунд зрение восстановилось, мы все с оторопью уставились на нового члена отряда. Высокая женщина лет 30-35, седые волосы до плеч, подстриженные под каре, и внимательные глаза серо-стального цвета. Ростом она не дотягивала до Нивобы, но точно была чуть выше 2 метров, и при этом ни разу не тощая. Под обтягивающим черным комбинезоном явственно бугрились внушительные мускулы. Не культуристка, но весьма подкачанная особа с по-мужски широкими плечами. Однако и с мужчиной ее спутать было невозможно, достаточно тонкая талия, широкие бедра и внушительная грудь 6-7 размера четко определяли пол новой слуги. Черный комбинезон дополнялся 2 боевыми ножами на бедрах и странноватого вида металлическим рюкзаком за спиной, от которого к предплечьям женщины тянулось по паре гибких шлангов из металлических колец. Там они присоединялись к массивным прямоугольным наручам с парой широких стволов, торчащих над тыльными сторонами ладоней. Завершали образ тяжелые армейские сапоги, ковбойская шляпа, дымящаяся во рту толстая сигара и уродливый ожог на всю правую половину лица, забравший у женщины правое ухо, немного искрививший половину рта, но каким-то чудом не тронувший глазное яблоко и волосы. «Значит, ты мой повелитель», остановив на мне взгляд, утвердительно сказала женщина довольно приятным голосом с легкой прокуренной хрипотцой. Пожевав кончик сигары, она в полной тишине выдохнула клуб вонючего сизого дыма и грузно опустилась передо мной на одно колено, стукнув правым кулаком в пол и склонив голову. «Приказывай, и я принесу неверным очищающее пламя святого Прометия». «Так, и в каком месте это Хил?» Глава 19. Имя. Блейз Темпера. Возраст. 35 лет. Зафиксирован. Пол. Женский. Уровень. 10. Класс. Хранительница огня. Подкласс. Пироманьяк. Мировоззрение. Законопослушно добрый. Характеристики. Сила. 50 плюс 20. Ловкость. 50 плюс 20. Выносливость. 50 плюс 20. Разум. 50 плюс 20. Дух. 40 плюс 10. Со. 0. Гены. Таланты. Призыв. Смена экипировки. Бронекомбинезон. Парные ножи. Огнемет. Святой дракон. Пламя святого Прометия. Пламя очищения. Возжигание души. Особые навыки. Бой на ножах 1 ур. Медицина 1 ур. Хранительница огня. Эта женщина хранит в душе частичку первого пламени. Все базовые характеристики повышены на 20 единиц. Иммунитет к любому пламени ниже божественного ранга. Пламя святого Прометия. Хранительница изменяет свое пламя, превращая его убийственную суть в целительную силу. Работает лишь с огнем, созданным из ее маны. Пламя очищения. Хранительница изменяет свое пламя, заставляя его выжигать не плоть, а скверну, болезни, проклятия и пр. Работает лишь с огнем, созданным из ее маны. Возжигание души. Хранительница жертвует частью своей силы, чтобы вновь возжечь пламя чужой души. Воскрешает павшего слугу, жертвуя собственные уровни в количестве, равном 10 от уровней павшей слуги. Призыв. Смена экипировки. Пространственный карман, предназначенный для хранения и быстрой экипировки избранного снаряжения. Снаряжение в кармане медленно ремонтируется за счет маны владельца. Бронекомбинезон, спецодежда, хорошо выдерживающая элементарный и слабый физический урон. Парные ножи, оружие ближнего боя хорошего качества. Святой дракон, наспинный магический огнемет с двумя ручными метателями. Преобразует ману в жидкое пламя, наносящее повышенный урон нежити и существам со злым мировоззрением. «Ну, у нас все как всегда», — со вздохом сказал я, изучив статус новой слуги после повышения до 10 уровня. Целитель-огнеметчик с законопослушно добрым мировоззрением. Она лечит огнем. Немного заторможенно прошептала Кирина, не сводя взгляда с дул дракона на предплечьях целительницы. Она лечит огнем. Повелитель, привлекла мое внимание Блейз, туша сигару о собственную ладонь. Мне немного неловко спрашивать, но, тут где-нибудь можно найти на меня повседневную одежду, или хотя бы нижнее белье, а то в боевом комбинезоне постоянно ходить не особо удобно. Натирает, во всяких местах. Я пару секунд смотрел ей в глаза с абсолютно пустой головой, после чего опустил взгляд чуть ниже, на огромную грудь, туго обтянутую черным материалом, отчасти напоминающим латекс. Насколько я помню, донесся до моего разума ехидный голосок Шира, пацан как-то говорил, что любит грудь побольше. Блейз вопросительно выгнула бровь на целой половине лица, к ее что-то зло зашипело себе под нос, а Кири продолжала бормотать про исцеление огнем. Так, пора брать себя в руки, пока ситуация не вышла из-под контроля. Сестренка, повернулся к Кио, у нас найдется что-нибудь подходящего размера, а то, этот облегающий наряд меня смущает. Крючок сработал. Мозги Кио Хими тут же построили хитрый план устранения конкурентки. Вернее, урезание ее соблазняющей способности в виде излишне откровенного боевого наряда. Гостевое кимоно, в руках сестренки сам собой оказался просто безразмерный халат, розового цвета, с белыми лилиями. Подав его Блейз, она немного ехидно добавила, к сожалению, нижнего белья столь вопиющих размеров у нас в наличии нет. Благодарю, широко улыбнулась целительница. А про белье? Да нет проблем, похожу без него. Кому я вообще такая нужна? И демонстративно щелкнула пальцами, заставив все снаряжение на себе пропасть. Даже шляпа с сигарой исчезли. После чего, держа кимоно на полусогнутом локте, крутанулась вокруг своей оси, открыто демонстрируя мощное, покрытое сеткой шрамов тело. «Оденься уже», — закатил я глаза, отворачиваясь. Мне почему-то было как-то неуютно смотреть на нее. Нет, не неприятно, а именно, неуютно. Я смущался. Странное ощущение. Только недавно вдадзи глазел на тела Кио, Сакуры и Шиши, вполне себе сформированных и красивых девушек. Но они никаких подобных чувств не вызывали. Блин, только не говорите, что у меня откуда-то взялся фетиш на девушек с мускулами. Почему это именно откуда-то? Источник вполне себе понятен. Кицуне всегда тянулись к сильным партнерам. Муха-ха-ха. Он оно как. Спасибо, богиня, теперь все хорошо. Нет, в смысле, все плохо, но и хорошо. Ай, блин. Короче, если у меня действительно психологическое влечение к высоким мускулистым девушкам из-за натуры кицуне, а не каких-то личных извращений, то это сильно успокаивает мой несчастный мозг. А взять под контроль лисьи инстинкты я уж как-нибудь сумею. Ну, или просто поверну их себе на пользу, вряд ли у меня в обычном состоянии возникло бы влечение к столь неординарной девушке, а тут можно безо всякого притворства говорить, что она красива, несмотря ни на что, и при этом мило вилять хвостиками. Замотивированная любовью мастера и заряженная няшностью слуга работает в 5 раз быстрее и эффективней, доказано Кио. Ты злобный манипулятор. О, да, хвали меня, хвали. А тем временем Кио все же заставила Блейз надеть на себя кимоно и не сверкать мускулами на всю кухню. Так, с усилением разобрались, потер я виски, обводя взглядом успокоившихся девушек. Теперь слушаем вводную на завтра. С утра мы с Кири идем в школу. Одни. Сестренка, да слушай, поднял я руку, останавливая уже вскинувшуюся Киохими. Мы уже достаточно сильны, чтобы справиться с большинством проблем. И я возьму с собой фей для прикрытия. Посидят в рюкзаке несколько часов, ничего страшного.